В Нижний мир дух Харула попал быстро. Спасибо грибам и кореньям, вызывающим видение. Светила никогда не освещали подземный край. Здесь всегда темно. Повсюду черные горы. У подножий нестерпимо горячие камни. Между гор текли огненные реки. По берегам росли кроваво-красные травы. Дух Харула в Нижнем мире превратился в громадного прозрачного медведя. Медведь мерцал красивым синим светом. Он летел сверху через черный проход, тяжело приземлился на четыре лапы, отряхнулся, поворчал и пошел искать душу Туяра. Потерянную душу пришлось искать очень долго. Шаман бродил по черным горам, осматривал окрестности. В небе изредка полыхали красные зарницы. Пронзительно крича, мимо пролетали уродливые ящеры с зубастыми клювами и кожистыми крыльями. То и дело попадались души грешных людей алого цвета. Они сидели в огненных реках и озерах. Хвостатые и рогатые бесы сдирали с их голов кожу и бросали в огонь, выдергивали ногти на руках и ногах, прижигали глаза. Души вопили и корчились от боли. Поврежденные участки на телах быстро восстанавливались. Бесы снова начинали пытки. Харул проходил мимо, а бесы провожали его долгим взглядом. За высокой горой Харул встретил чудовище с телом шерстистого бегемота и тигриными лапами. Вытянутая пасть от саркозуха гигантского крокодила. Бесы с хохотом швыряли в пасть сразу десятки плачущих душ. Чудовище грызло души. Они возрождались и их швыряли в пасть снова и снова. Харул осторожно обошел гору. В другом ущелье он увидел исполинскую пятнистую змею с прекрасным женским лицом. Она струилась меж валунов и по очереди откусывала головы душам. Харул тоже предпочел пройти мимо ущелья. Еще долго дух шамана бродил по темным подземельям Нижнего мира. Он чуть не наткнулся на призрака со слинными ногами, медленно плывущего по воздуху. Иногда призрак хватал душу грешника, впивался в шею и выпивал сущность. Харул спрятался за камнем, ожидая, пока призрак скользнет дальше. И, наконец, в заброшенной горной долине, где лава кипела пузырями и просачивалась в расселины между камней, Харул увидел душу Туяра. Она тоже мерцала синим цветом. Ее сжимал в руках великан с двумя косматыми пёсьими головами. Время от времени он грыз душу клыками. Она освещала долину яркими вспышками. Харул пробормотал молитву Туянгу. Подкрался к великану сзади. Ударил лапой по спине и вцепился в шею правой головы. Великан взревел и выронил душу Туяра. Развернулся, схватил Харула, швырнул на скалы. Медведь упал, ударившись спиной. Великан подскочил к нему, насел сверху, сдавил шею. Приблизились пёсьи морды, обдали смрадом, клыки впились в горло. Харул еще не встречал такого сильного демона. Он рычал и бил великана лапами. Душа Туяра бессильно лежала неподалеку. Одна псиная голова продолжала рвать медвежье горло, а вторая схватила Харула за ухо. В глазах шамана потемнело, а в ушах раздался звон. Медведь тревожно засверкал переливчатыми синими всполохами.